Серия «Самая страшная книга». Иван Белов. «Заступа. Грядущая тьма». Текст читает Дементьев Илья. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Евангелие от Луки. Глава 21, стихи 25-26. «Проклинаю свой дьявольский дар. Закрываю глаза и вижу времена новой погибели. Войны, голод и мор. Род людской сгинет». Утонет в грехе и крови. Ни один не спасется, ибо люди забудут о Боге, а может, Бог забудет о них. Так вижу, так будет, все уже предрешено. Книга пророка Иеремии. В час скорби и радости подземный ящер Меир вырвется на свободу, пожрет солнце, и опустится вековечная тьма, несущая смерть. Среди снега и льда восстанут старые боги, ветры задуют с севера, и вьюги падали не будет конца. Священное писание Маевов. Ваймира Кэра. Перевод академика Випера. «Не живой, но и мертвым не назовешь. Прячусь во мраке белого света, страшусь. Чужое тепло по капле через горло цыжу. Воину луну, а не волк, пустолаю в дверь, а не пес. О ласке мечтаю, да на кота совсем не похож. Призрак у мертвия, вурдалак. В этом мире незваный гость, соринка в глазу Господа Бога, в заднице дьявола — кость». Пролог. Солнце надувшимся багровым шаром катилось за горизонт. Темнеющий ельник обжимал лесную дорогу, дыша прелью, грибами и влажным теплом. Тонко звенели прибывающие к ночи числом комары. Андрейка Крючок, разморенный долгим путем, поклевывал носом и опасливо вскидывался, боясь упасть с облучка. Гнедая кобылка-малушка шла ходка, подкидывая костистый зад и наверчивая жидким хвостом. «Не спи, Андрейк, замерзнешь!» — хохотнул Савелий Брызга, корабейник родом из славного города Ладоги. Пятый год Андрейка в помощниках у него. Объездил с товаром все новгородские земли. Много разных людей и диковинок, чудных повидал. Торговал Савелий самыми нужными в хозяйстве вещами. Тканями, мылом, иголками, нитками, бисером, гребешками, книжками со срамными картинками. Дело шло ни шатко, ни валко, пока один знакомец не надоумил Савелия податься в самую глушь. Деревни тут были редки, большие города далеко, а народ не бедствовал, живя себе на уме. Встречали корабейников хлебом, солью, словно заморских гостей. Самый пустяшный залежалый товарец втридорога шел — «Знай себе, подсчитывай барыши». Все бы хорошо, но дело дюже опасное. Трижды грабили Савелия с Андрейкой Тати, выметали добро подчистую, снимали последние драные сапоги, спасибо хоть не убили. На старой гате едва утекли от выползшего из болота страшилища, зубастой пастью и множеством ног. Зимой попали в пургу и три дня прятались под телегой, питаясь сдохшей лошадью. На третью ночь лошадь пропала, а вокруг убежища кто-то грузно ходил. Савелий с Андрейкой приготовились помирать, да с Божьей помощью пронесло. Наутро их, обмороженных и ошалевших от ужаса, спас проезжавший мимо рыбный обоз. Всякое бывало. Привыкли корабейники к беспокойной жизни такой. Перекрестятся, Богородицу в дорогу с собой позовут, положат в телегу два самострела, один наконечник из стали, второй из серебра, и в путь. Сегодняшний день у Савелия с Андрейкой с утра не заладился. Приехали в Кущино, а оказалось, там вчера Ефим Коляга бывал. Расторговался богато и цены сбил своим залежалым гнильем. Думал Савелий выручить гривну, а заработал пару ломаных кун. Погоревали, решили в Торошенку гнать. Деревню на самом отшибе, куда никакой проклятый Ефимка «за здорово живешь» не поедет. Но разве беда приходит одна? Хотели к обеду успеть, подгоняли малушку. Ухнули в ямину, сломалось заднее колесо, треснула ось. Пока чинили, времени море ушло. Дело к вечеру. Какой теперь торг? Тут уж не до жиру, засветло бы добраться успеть. Ночевать среди леса — удовольствие малое. «Ничего, немного осталось», — успокоил Савелий, скрывая тревогу. Солнце напоролось на острые елки, дневная жара сменялась пронырливым холодком. Телега подпрыгивала на ухабах, товар брякал в берестяных коробах. Где-то далеко и в то же время близко эхом заметался утробный прерывистый вой. «Слыхал?» — поежился Андрейка, хватаясь за самострел. «Волчара, видать!» — Савелий поднялся на облучке. «Эй, залетная, выручай!» Кобыла прибавила шаг. Андрейка пугливо заозирался. «Если волки, то полбеды. На серых можно управу найти. Вот только выть может и кое-кто пострашнее волков. Одному богу ведомо, какие сатанинские твари таятся в непролазных лесах и смрадных болотинах». Вой приближался. Телега с грохотом вылетела на пригорок в последних лучах умиравшего дня и сорвалась по дороге, бегущей среди засеянных ячменем и рожью полей. Вой превратился в разочарованный плач и затих. Нечистая пронесла. Андрейка показал невидимому преследователю кукиш. «На, выкуси, тварь!» «Успели!» — радостно закричал обычно степенный Савелий. Следом за ними из леса ползла темнота, клубясь на опушке и вытягивая цепкие лапы. Впереди показалась Торошенка. Два десятка соломенных крыш и купол церкви, опоясанные тыном и рвом. Деревенька небольшая, но богатая, славная знаменитым пивом на всю Новгородчину. «Пиво выпью, кувшин!» — счастливо сообщил Андрейка. «Я тебе выпью!» Савелий погрозил рукоятью кнута. «В церкви сначала свечку поставим. Во спасение грешной души!» Он неожиданно нахмурился и придержал лошадь. «Ты чего, дядька Савелий?» — удивился Андрейка. «Ворота открыты!» Андрейка присмотрелся и недоверчиво хмыкнул. Ворота Торошенки были распахнуты настежь, словно в базарный день. У Андрейки ёкнуло в животе. Ворота не то что на ночь глядя, а и днем на запоре всегда. Бывает, со стражей до усрачки наспоришься, битый час доказывая, что ты не разбойник и не нечисть лесная, человеком прикинувшаяся. В села и деревне чужакам хода нет. Наука эта кровью написана и заучена крепко. «А вось напились», — предположил Андрейка, сам не веря в глупую мысль. «И дыма нет», — Савелий словно не слышал помощника. Андрейка только подивился наблюдательности опытного карабейника. Ни из одной торошинской трубы не вился в темнеющее небо дымок, будто все бабы, сговорившись, не растопили печей. «Херня какая-то!» — поюжился Савелий, щуря глаза. Малушка бежала по дороге, ни чуточки не беспокоясь, и это внушало надежду. Лошадка, животное божье, всякую нечисть чует издалека. Савелий остановился, не доехав до деревни с десяток сажен. «Ни окрика!» Ни людей, ничего. За воротами просматривались улица и дома. «Собаки не лают?» — тревожно выдохнул Андрейка. «Не лают», — подтвердил Савелий, спрыгнул на землю, сунул за пояс топорик и взял из телеги второй самострел, заряженный болтом с серебряным наконечником. Андрейка засуетился и соскочил следом, испуганно косясь на ворота, кажущиеся истошно вопящим беззубым ртом. Ворота предупреждали. «С Малкой побудь!» — обронил Савелий, взводя самострел. «Я с тобой, дядька Савелий!» — твердо сказал Андрейка. Меньше всего ему хотелось остаться одному в мягко, по волчьей подступающей темноте. «Ну, лады!» — как-то слишком быстро согласился карабейник. В воротной сторожке на полу лежал набитый соломой матрас. Рядом раскрытая котомка с нехитрым харчем. Шматком желтого сала, горбушкой хлеба и луковицей. К стене приставлены рогатины. Пахло пылью, потом и кислым пивом. Сразу за воротами лежали два мертвых сторожевых пса. новгородской породы, поджарые, мускулистые, с плоскими мордами и мягкими губами, специально выведенные для распознавания нечисти и стоящие каждой дороже племенного быка. Собаки удавились цепями. У морд, обсиженных мухами, натекла кровавая пена. Андрейка передернулся, представив, как псины неистово лаяли и рвались, пока ошейники не перерезали плоть. Представил, как рвались, но представить себе не мог, на что рвались мертвые псы. Савелий, ведя самострелом по сторонам, толкнул дверь ближайшей избы шепотом, словно не желая тревожить пронзительно мертвую тишину, или, боясь потревожить тех, кто затаился в пронзительной тишине, позвал. «Эй, есть кто?» Ответа не было. В зыбкой полутьме просматривались печь и обеденный стол. Андрейка осторожно прошелся по закуткам. В доме было прибрано, лежанки заправлены, посуда помыта, полы добела натерты песком. Никаких следов погрома и разграбления. Загрохотало, Савелий выволок из печки горшок, снял крышку, шумно принюхался и сказал. «Щи! Етить твою душу! Еще теплое!» Андрейка утробно сглотнул. От неправильности происходящего бросило в жар. Пустая, покинутая людьми, без всякой причины изба внушала необъяснимый мистический страх. Савелий, чуть слышно матерясь, вышел на двор. Пахло навозом и сеном. В деревянном корыте сохла недоеденная корова и зерновая паренка. В углу за куриным насестом притаилась густая клубящаяся темнота. Тьма была живой. И они, толкаясь и мешая друг дружке, выскочили на воздух. «Срань какая!» — вымученно улыбнулся Савелий. «Люди где?» — Андрейку трясло. Людей не было ни в следующей избе, ни в других. Дома стояли осиротелые и пустые, наполненные запахами тревоги, хлеба, льняного масла и молока. Жильцы ушли, бросив одежду, обувь, иконы, все нажитое тяжелым неустанным трудом, притом увели всю скотину. Во всей деревне не осталось ни кошки, ни шелудивого пса. «Уходить надо!» — пробасил Савелий, застыв на крыльце очередной опустелой избы. «На ночь глядя!» — всполошился Андрейка. «Лучше в лесу в обнимку с кикиморой, чем в этой могиле!» «Точно! Могила!» — подумал Андрейка. «Глубокая, свежая, скверненная ямина, потерявшая старого и жадно затаившаяся в ожидании нового мертвеца». Вкрадчивый звон разлился в застоявшемся воздухе. И Андрейка с испугу едва не обмочился в штаны. Савелий вздрогнул, и карабинники одновременно обратили взгляды на церковь с пристроенной свечой колокольни. Деревенская улица вывела на площадь для сходов. Андрейка сдавленно засипел. Пространство перед Божьим храмом превратилось в кошмарную скотобойню. Груды наваленных друг на друга коров, овец и свиней поднималась сажени на полторы, припорошенная сверху курицами, кошками и кролями. Под ногами хлюпала пропитавшаяся кровью земля. От тошнотворного, медного запаха слезились глаза. Вспоротые горло и животы облепили жирные мухи, издавая мерзкий равномерный гудеж. В новом ударе колокола читалась дьявольская насмешка. «Господи, помилуй!» Бледный, как полотно, Савелий двинулся к церковным вратам, осторожно обходя гору свежей мертвечины. Земля, напитавшаяся реками крови, превратилась в смрадную грязь. Скотину забили всего несколько часов назад. Андрейка отвел глаза. В животе булькал рвотный комок, его замутило. Церковные врата открылись бесшумно, впустив внутрь жидкие лучики света угасавшего дня. В храме пульсировала и переливалась смердящая кровью и ладаном хищная темнота. Андрейка утробно сглотнул. Крест с распятым Иисусом был перевернут ногами вверх. Грудь, живот и лицо Спасителя покрывала поблескивающая черная жижа. Андрейка уловил тихое сосущее причмокивание. Глаза привыкли к полумраку, и он увидел распростертое перед аналоем тело в поповской рясе с крестом на груди. Тело казалось нереально раздутым, и он не сразу понял, что над мертвым попом безобразной опухолью нависла черная тень. Тень дрогнула, чмоканье оборвалось, фигура выпустила десяток извивающихся щупалец и показала окровавленную безносую харю. Горящие злобой глаза уставились на незваных гостей. Тварь зашипела. Сверху зашуршала, просыпалась древесная труха. Андрейка поднял глаза и тихонечко заскулил. Вторая тварь стекала из-под купола по отвесной стене с густком рваных лохмотьев и изголодавшейся тьмы. «Андрейка, беги!» — Савелий выстрелил. Чудовище, высасывавшее попа играючи, уклонилось, болт пронзил грудь распятого на кресте Христа, убив Бога и всякую надежду на избавление. «Беги!» — заорал Савелий, выдирая из-за пояса топор. Андрейка пришел в себя, попятился и рванул в густеющую на улице темноту. Нога поехала, он поскользнулся и рухнул плашмя в кровавую грязь. Мертвая корова смотрела на него затянутыми мутной пленкой глазами. Андрейка вскочил и понесся к воротам, подстегиваемый истошным, исполненным боли и ужаса воплем из церкви, полной демонов, праха и мертвецов.